Хуеса Сережа Плюшков сосал у бабушки хуй. Я хуесос. А чё? Просто на себя хотишку мою хуй сидеть, прям как рыбой кусать. Ебать? Копать. Хуесос Сережа! Хуесос Сережа Плеш сосёт бабушкин хуй.